В мае не вернулась К-23, ходившая в Тромсе. Погибли Гаджиев и Ленька Потапов, с которым Жуков в одной группе учился. К-21 заканчивала доковый ремонт, куда ее поставил неугомонный Галлер. Установили новый АЗДИК 1620 с дальностью 12 миль. РЛС Декка, совмещавшую и навигационный, и артиллерийский локатор. Изменился силуэт лодки из-за переделки полностью блока выдвижных устройств. Заменили оба перископа. РДП теперь работают и на вспомогач, и на главные. Перископы оказались очень удобными, с хорошим обзором, фотоаппаратом и кинокамерой. Их сразу связали с гирокомпасом. Индикатор РЛС тоже связали с курсом 1 и ГУ-1. Установили индукционный лак. Лодка вышла на полигон за островом Кильдин, где она пристреляла главный калибр с корректировкой через Декку. Доработали английские инженеры и техники быстро и качественно, хотя с изумлением смотрели на спартанские условия в центральном посту и устаревшее оборудование лодки. Жуков получил вторую звезду героя, звание капитана второго ранга и должность командира первого дивизиона подводных лодок. Но оставался командиром К-21. Пришли парогазовые торпеды завода «Даг Дизель» Т-53-39УК с усиленным зарядом, неконтактными взрывателями и кильваторными головками самонаведения. Остальные лодки дивизиона, оставшиеся 4 штуки, вышли из доков и прошли ходовые испытания. Жуков выходил на ходовые со всеми, чтобы изучить особенности каждой лодки. Они достаточно сильно различались между собой. У каждой свой характер, свои особенности. У К-1 плохо работают кормовые горизонтальные рули. Тяжело изменить глубину погружения и угол дифферента. Зато погружаются быстрее всех за 41 секунду. К-2 ходит под водой быстрее и дальше всех, но у нее единственный сохранились 45-миллиметровые орудия в качестве зениток. Нет РЛС, она раньше всех успела выйти из дока, сменить выдвижные устройства не сумели. К-3 проблемы с минно-балластным отсеком, выставить все мины у нее ни разу не получилось. Зато самые большие аккумуляторные батареи, на 2 группы больше, чем у всех. Очень резко проваливаться на глубину, но он досрочно вечно подвисает. Очень неохотно уходит с поверхности. Видимо, под легким корпусом есть карманы, где задерживается воздух. К-22 полностью аналогично К-21. Жуков уже шутил по этому поводу, что различают эти две лодки только по цвету краски в 4-м отсеке. 28 мая... Дивизион, прикрываемый с воздуха истребителями Северного флота, выдвинулся в район зарядки номер 3 у Нордкина. Переход совершен без аварий и происшествий, хотя прикрытию истребителям Китти Хаук 72-го полка пришлось дважды вступать в бой. Из 3-го района дивизион выдвинули к Медвежьему встречать большой конвой ПКЮ-16. 16 из 36 судов и более 20 кораблей ВМС Англии и США. Пропустив конвой и расправившись с волками Денниса, преследовавшими его, лодки перешли в район зарядки 4. Жуков растянул дивизион, потому что целей оказалось мало. За 2 недели в этом районе не появилось ни одной цели. Сам Жуков находился напротив выхода из Альтенфьорда, напротив порта Хаммерфест. 4 июля он приказал дивизиону спуститься к береговой черте, но не пересекать Изобату 200 метров. В 16:30 был обнаружен и классифицирован палубный самолет «Арадо», производящий разведку выхода из фьорда. Жуков погрузился и оставался на глубине 50 метров более 3 часов. Затем всплыл и подал сигнал сбор дивизиону. Лодки начали подтягиваться в квадрат, восточнее того, где находился Жуков. И единичке Жуков приказал находиться напротив второго выхода из Альта, севернее минной банки номер 15. Сам же Владимир пошел ближе к берегу, но Изобату-100 не пересек. В 7 милях от берега, под РДП, ближе к вечеру, набил полностью батареи, контролируя пространство РЛС. Вторично самолет появился на следующее утро и обстрелял, но не утопил норвежский траулер, вынудив его развернуться и пойти к Хаммерфесту. Жуков на несколько секунд выставлял перископ, услышав звуки взрывов малокалиберных снарядов. «Сейчас бы лечь!» — посочувствовал себе Жуков, имея в виду всю лодку, а не самого себя. 13 часов пролетело с того момента, как впервые увидели палубник. В конце концов он не выдержал и ушел в каюту, предварительно посадив за наушники Диму Панова. В 15:20 Дима позвал его из каюты. «Слышу шум многочисленных высокооборотных винтов. Идет соединение». «Дождались. Перископная, включить РЛС». Быстро осмотревшись в зенитный перископ, перешел к командирскому. Затем включил на 1 оборот локатор и сразу выключил его и вращение антенны. 12 целей. Пеллинг 168. Дистанция 150. 5 жирных с строем каре и 8 двойным пеллингом слева от каре. 2 самолета. Боцман, ныряй. Определить ЭДЦ по шумопеленгатору. Приборы на излучение не включать. Тишина в отсеках. Лодка по-прежнему двигалась малым ходом вперед со скоростью чуть больше 2 узлов. Ордер шел коротким, разновеликим противолодочным зигзагом. Доклад акустика. Цели следуют противолодочным зигзагом, генеральным курсом 325 градусов на выход из Хаммерфеста. Скорость на галсе 24 узла. Поворот все вдруг. Перед глазами у Жукова стояла схема маневрирования отряда «Тирпица». Через 2 мили последует поворот направо на курс 45, затем 6 миль этим курсом и поворот на курс 90. Изменив курс лодки, он пошел от берега, постоянно получая информацию от акустика. Ордер выполнил поворот на курс 45. Жуков прикинул, что успевает тютелька в тютельку и сможет атаковать эскадру сразу после поворота на курс с 90. Время тянется, как резина. Несколько раз доставал платок и вытирал лицо и руки. Ордер и лодка неумолимо сближались. Пошли команды в первый отсек. Там начали готовить торпеды к выстрелу, устанавливать сторону от ворота. Оставалось чуть более 5 минут до точки залпа. Взрыв далекий, по пеллингу 200. Дистанция большая, похожа на торпеду 53-38У. Еще один, еще. Скорее всего, это Августинович. Ордер выполнил разворот на курс 200. Через некоторое время все вдруг повернули в Хаммерфест. Да, в самый полный ход Жуков попытался перехватить отходящую эскадру, но та отходила на скорости не менее 30 узлов. К-1 обнаружил эсминец и 2 СКР, которые выскочили из фьорда и атаковал их самонаводящимися торпедами. Августинович выпустил 4 торпеды и попал 3. В руках у дивизиона оказалась маленькая синичка, а жирные гуси заскочили обратно в Альту.